первый звонок тебе, и тебе же последний. На медне до конца усвоил значимость наследия. Тоска незримая, слов подобных хватит ли, дабы описать любовь святую, что из сердца матери. На заре мечтаний хороводов следствием отпустил из сердца веру и пытался без нее бездарем. В глазах соседей стыдоба какая, знамя опускалась закрома, и нужно ли это знамя. Мама крестит в дверях теплые ладони, столько посторонних на пути, ей не найти синонима. Она ждет звонка, силуэт в окне любимый, неповторимый, так ранимо, как бы не были крепки мы. Каждый помнит с детства, где родные стены, хрущевки. Прости мне, мама, твои слезы и людей издевки. Твой образ в сердце моем, в душе забота льется, среди золотых полей гуляя, встретим новое солнце. Мама, куда уходит время? И ты одна, другие не заменят. Мама, ты не грусти, родная, это не я, это судьба такая. Мама, куда уходит время? И ты одна, другие не заменят. Мама, ты не грусти, родная, это не я, это судьба такая. Как свежий воздух из полей, что не под силу мерить, весточка в письме затертом ляжет на порог у двери. Она верит искренне, свое проблемное чадо в черте чернее черного, первой будет рядом. Дождалась наконец-то становления личности, ведь все, что я мог привнести, несло проблематичности. Плюс ко всему дурная голова ногам не даст покоя, и если честно, я такой любви не стоил. Это важно, и с возрастом становится ясно, кто был моим солнцем, согревая в день ненастный. Высекал бы тех, кто может брань нести на матерь. Ценности мгновения, словно воздуха в груди не хватит. Как березы белые, под летним солнцем ждут покоя, как сосновые леса, что лечат меня запахом хвоя. Родные стороны, где сердце материнское бьется, проводит сына за порог и ждет, когда вернется. Мама, куда уходит время? И ты одна, другие не заменят. Мама, ты не грусти, родная, это не я, это судьба такая. Мама, куда уходит время? И ты одна, другие не заменят. Мама, ты не грусти, родная, это не я, это судьба такая. Мама, куда уходит время? И ты одна, другие не заменят. Мама, ты не грусти, родная, это не я, это судьба такая. Мама, куда уходит время? И ты одна, другие не заменят. Мама, ты не грусти, родная, это не я, это судьба такая.